Михаил Остапенко. Атаман Платов. Историческое повествование. Ростов-на-Дону. Гефест. 2003 год. К 250-летию со дня рождения героя Отечественной войны 1812 года Матвея Ивановича Платова. 1753-2003 год. В начале ратных дел. Эпиграф. Повсюду был он, Платов, присутствен и подавал пример храбрости. Александр Васильевич Суворов о Платове при штурме Измаила. 8 августа 1753 года по старому стилю в столице донских казаков в городе Черкасске было солнечно и по-летнему тепло. Город жил своей напряженной жизнью. Шумел знаменитый Черкасский базар, на пристани грузились и разгружали скрутобокие суда, прибывшие из дальних стран, бдительные казачьи караулы с соборной колокольни и бастионов Черкасска пристально и внимательно следили за неспокойными окрестностями города. Все было буднично, как всегда. И только в семье донского войскового старшины Ивана Федоровича Платова день этот выдался необычным. У него родился сын Матвей, будущий казачий атаман, граф, полный генерал, прославленный герой Отечественной войны 1812 года, гордость Дона и России. Земля Донская, где посчастливилось родиться Платову, всегда была щедрой на бурные и неожиданные перемены. Здесь всегда было место подвигу. В разное время десятки различных народов обитали на привольных донских степях, в старину называвшихся «диким полем». Тысячами лошадиных копыт перепахана донская земля, реками крови человеческой политы ее необозримые ковыльные пространства. В начале 16-го столетия на необъятных просторах донских степей появились ватаги вольных людей, спасавшихся от крепостного гнета, царившего в московском государстве. Сюда бежали все, кто минуту вольности ценил дороже года рабской жизни. Их стали называть казаками, вольными людьми, храбрыми воинами. Черкасский городок, в котором появился на свет Матвей Платов, был основан казаками в 1570 году, а с 1644 года стал столицей Дона, главным войском. Здесь действовал казачий круг, высший орган законодательной власти у донцов. Отсюда отправлялись казаки в морские и сухопутные походы. Здесь помнили времена святой вольности, когда казаки сами правили Доном, живя по своим законам и обычаям. Здесь принимали иноземных послов. Отсюда же отправлялись казачьи посольства к соседним народам. Здесь появились первые на Дону храмы, первые школы, учителя и лекари. Здесь впервые в истории России был дан военный салют в честь Азовской виктории над турками 1696 года. Семейство Платовых появилось на Дону в начале 18-го столетия. Братья Платовы, одним из которых был Иван Федорович, отец Матвея, пришли в Черкасск с плотами леса, сплавлявшегося по Дону. Отсюда, как считают исследователи, и возникла фамилия Платовы, позднее превратившихся в Платовых. Известной на Дону эта фамилия стала в середине 18-го столетия. Именно в это время в исповедальных метрических книгах Петропавловской церкви города Черкасска встречаются имена трех братьев Платовых – Ивана, Дмитрия и Демьяна Федоровичей. Старшим из братьев был Иван Федорович, отец Матвея. Год рождения отца будущего героя неизвестен, но на основании исповедальных росписей Петропавловской церкви можно предположить, что Иван Федорович родился между 1720 и 1723 годами. Иван Платов, или Платов, как он стал себя потом именовать, по прибытии на Дон вскоре оставил ремесло сплавщика леса и занялся более выгодным промыслом – рыболовством, а примерно в 1742 году поступил на военную службу. Сначала Иван Федорович находился с казачьим полком на Крымской линии, потом в так называемых Остзейских губерниях, затем в Грузии, откуда с полком был переведен в Пруссию, где полыхали бои с войсками короля, воина и философа Фридриха II. В составе казачьего полка под командованием донского войскового атамана Степана Ефремова он участвовал во многих сражениях этой войны и особенно отличился в битве под Кюстрином 4 августа 1758 года. По делам службы Платов-старший несколько раз выезжал в Петербург, потом был назначен сборщиком налогов с вольных малороссиян, поступивших в число донских казаков. Примерная служба Ивана Платова была в дальнейшем высочайшей, отмечена двумя именными саблями и серебряной медалью. В начале 70-х годов он получил чин войскового старшины и с полком отправился в Петровскую крепость, входившую в состав Днепровской укрепленной линии. Через год его перевели в Литву, где он принимал участие в сражениях против поляков в так называемой конфедератской войне. Во время Пугачевского восстания он с донским казачьим полком прикрывал Коломенской, Касимовской и Владимирской тракты, ведшие к Москве. Скончался Иван Федорович после 1778 года в чине премьер-майора российской армии. О матери Матвея Платова, Анне Ларионовне, родившейся в 1733 году, подробности биографии не сохранилось. Известно только, что она погребена в станице Старочеркасской на кладбище Преображенской церкви. Кроме старшего Матвея, в семье Платовых росли еще три сына. Стефан был моложе Матвея на 9 лет, Андрей и Петр уступали в возрасте старшему брату соответственно 12 и 15 лет. У донских казаков издревле существовал своеобразный ритуал празднования рождения в семье первенца. Поэтому, когда у Платовых родился Матвей, в гости к ним пришли родственники и знакомые казаки. Каждый из них принес новорожденному на зубок какой-нибудь предмет — стрелу, пулю, лук, а братья Ивана Федоровича принесли своему племяннику ружье. Эти предметы довольный отец разложил и развесил в комнате, где лежал новорожденный. Лишь только минуло 40 дней после рождения Матвея, Анна Ларионовна пошла в церковь Петра и Павла, где крестили сына, и прошла ритуал очистительной молитвы. По возвращении домой ее, согласно казачьим обычаям, радостно встретил муж и поздравил с сыном-первенцем. Иван Федорович бережно взял малютку на руки, осторожно надел на него саблю и, несмотря на протесты жены, посадил сына на коня. Таков был древний казачий обычай. Когда же у Матвея прорезались первые зубы, отец и мать, посадив его на коня, повезли в Петропавловскую церковь, постоянными прихожанами которой они являлись. Здесь священник отслужил полагающийся молебен перед иконой Иоанна Воина, которого отец просил сделать сына храбрым, доблестным и удачливым воином-казаком и послать ему долгих лет жизни. Все воспитание сына в те короткие дни, когда он бывал дома, Иван Федорович направлял на то, чтобы Матвей стал настоящим воином. Неудивительно, что первые слова, которые произнес Матвей, были «пу» — стрелять и «чу» — ехать. В 3 года Матвей, как и многие его сверстники, ездил на коне по двору, а в 5 бесстрашно скакал на коне по улицам и участвовал в детских маневрах. Интересной и своеобразной была жизнь в казачьей столице того времени. Пытливый природный ум, неутомимость заставляли Матвея бывать в разных частях родного города, наблюдать его бурлящую жизнь, самому принимать в ней участие. Особенно интересно бывало в праздники. Шустрый Матвейка оббегал в такие дни все улицы Черкасска. Везде он встречал празднично разодетых казаков и казачек. Молодежь занималась борьбой, игрой в мяч, чехарду, бабки, айданчики, маленькие кости из бараньих ног. Взрослые казаки собирались в кружок, и песня о батюшке Тихом Доне лилась над городом. «Как ты, батюшка, славный Тихий Дон, ты кормилец наш, Дон Иванович, про тебя лежит слава добрая, речь хорошая, как бывало ты все быстер бежишь, все чистеханек, А теперь ты кормилец, все темень течешь, помутился ты, Дон, сверху донизу. Речь возговорит славный тихий Дон, уж как мне смутну не быть, распустила я своих соколов, ясных соколов донских казаков. Размываются без них мои круты бережки, высыпаются без них косы желтым песком. Поскольку улицы Черкасска были тесны для веселых и деятельных мальчишек и юношей, компании малолеток выходили за город к палисаднику и крепостным стенам. Здесь они ставили цель, и одни с ружьями, другие с луками соревновались в меткости стрельбы. Некоторые, особо меткие юноши, могли на расстоянии выбить пулей крупную монету, которую зажимал пальцами над головой его бесстрашный товарищ. После стрельбы устраивались бутафорские сражения. Большая толпа малолетков в самодельных воинских доспехах со знаменами, сделанными из окрашенной бумаги, с игрушечными пиками, делились на две группы. В каждой имелся свой атаман. По знаку судьи из взрослых казаков оба отряда сходились в рукопашной схватке. Часто малолетки не на шутку заводились, и сражение иногда принимало серьезный оборот. Наконец, одна из сторон не выдерживала накала борьбы и бросалась на утек. Победители преследовали неприятеля, брали в плен, захватывали трофеи и знамена. Под звуки бубнов и звон фанфарных тарелок казачата входили в город, вызывая похвалы стариков. В большом почете у казаков были в то время скачки, которые многократно устраивались в окрестностях Черкасска. Победители скачек приобретали известность и популярность среди казаков. Казачья ребятня устраивала свои скачки по улицам. В каждом доме от зари до зари слышалась беспрерывная стрельба из ружей, пистолетов и даже маленьких пушечек. У кого не было оружия, те просверливали в пустых костях крупных животных затравки или заряжали камышинки. Одним из непременных элементов военного воспитания у донских казаков являлась охота на дичь на конях. Она способствовала развитию у малолетков ловкой езды на конях и меткости стрельбы из различного оружия. Вокруг родного города Матвея Платова расстилалось обширное займище, где в изобилии водились зайцы, лисы, волки, кабаны, барсы, олени и прочая живность. Сотни казаков собирались на охоту, которую обычно открывали троекратные ружейные выстрелы. Охота развивала у молодых казаков зоркость глаза, чуткость уха, меткость и твердость рук, смелость и отвагу. В часы отдыха и развлечений казаки делились на группы, устанавливали щиты с целями и начиналась стрельба из луков и ружей по ним. Рядом со взрослыми устраивали свои игры и дети. Их непременным участником был резвый и не по летам смышленный Матвейка Платов. Казачество постоянно заботилось о боевом пополнении своих рядов. Для этой цели по приказу войскового атамана в окрестностях Черкасского городка ежегодно собирались на смотр молодые казаки. Они прибывали на лучших конях, вооруженные пиками, саблями и ружьями. На обширной поляне недалеко от стольного града донских казаков разбивался лагерь, и здесь в течение нескольких недель в присутствии войскового атамана Степана Даниловича Ефремова происходили военные игры. Одна группа молодых казаков соревновалась в скачках, выявляя быстроту коней и мастерство всадника, его ловкость. Другие малолетки на полном скаку стреляли в цель или, бросив на разосланную на земле бурку плеть или крупную монету, поднимали их на скаку. Многие казаки, стоя на конях, могли атаковать противника, стреляя из ружей и луков. Стремительной лавиной бросалась казачья конница в реку, стараясь быстрее преодолеть ее и атаковать условного неприятеля. Отличившимся в меткой стрельбе казакам атаман дарил уздечки или оружие. Эти награды весьма ценились донцами, ибо указывали на меткость, ловкость и смелость их обладателя, основные качества, чрезвычайно уважаемые и ценимые среди казаков. С наступлением вечера начинались захватывающие поединки, кулачные бои. Победители традиционно получали награды. Так готовился юный Платов к будущей боевой жизни. Его родители не являлись богатыми людьми, поэтому не могли дать сыну хорошего образования, да и не было в то время на Донской земле постоянных школ. Но читать и писать, как отмечает биограф Платова Николай Смирный, Матвей научился. С детства отличался он ловкостью, честолюбием, смелостью и остротой ума. Родители изо всех сил старались воспитать сына в духе любви к родному краю, славным боевым традициям донского казачества. И их усилия не пропали даром. Матвей рос смелым и храбрым казаком, истинным патриотом Дона и России. На 15-м году жизни Матвея определили на службу в войсковую канцелярию, а вскоре он получил чин урядника. Все это время он много читал, совершенствуя свои знания. Биограф знаменитого атамана Николай Смирный отмечал, что такая школа, не уступавшая всякой другой, вскоре из простого казака сделала уже довольно образованного воина, изощрила его, развела способности и приготовила в нем героя для будущности. Вторая половина 18-го столетия в истории государства российского характерна прежде всего ожесточенными и длительными войнами, которые велись с извечным упорством его противникам, атаманской портой, блистательной портой, как любили именовать Турцию ее государственные деятели. В это время особое значение для России приобрела черноморская проблема. Русское население, а вместе с ним и русская помещичья колонизация, осваивая плодородные земли Южной России, постепенно продвигалась к границам Крымского ханства. Но этому освоению южнорусских степей постоянно препятствовали почти непрекращавшиеся турецко-татарские набеги и нападения. Для русского купечества и дворянства в это время все важнее и необходимее становится выход к Черному морю для экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции, спрос на которую из-за слабой покупательной способности русского населения оставался недостаточным. Северные порты России не могли уже удовлетворить потребности русского экспорта. К тому же основные рынки сбыта находились не на севере, а в странах Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Но турки не допускали российское купечество в Черное море. Оставался путь торговли по суше через Польшу. Однако такая торговля была крайне невыгодной, а потому и не получила должного развития. Ключом же к Черному морю являлся Крым. Поэтому все эти проблемы могли быть решены либо присоединением Крыма к России, либо предоставлением Крымскому ханству независимости от Турции, которая становилась все более агрессивной, ибо пользовалась широкой поддержкой Франции, опасавшейся усиления России в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Русско-турецкая война 1735-1739 годов не решила тех внешнеполитических проблем, которые стояли перед Россией. Неизбежны были новые войны с Турцией. И одна из таких войн вскоре грянула. Зимой 1769 года татарская конница совершила неожиданный опустошительный набег на Украину и Нижний Дон. Начались активные военные действия русских войск против турок и татар. Для борьбы с Турцией русское командование сформировало две армии под командованием генерал-аншефов Румянцева и Голицына. В составах этих армий находилось до 10 тысяч донских казаков под начальством походных атаманов Сулина, Поздеева, Грекова и Мартынова. Война застала 19-летнего Матвея Платова на берегу Азовского моря, где он по приказу отца, находившегося в Петербурге, наблюдал за своим рыболовецким хозяйством. Матвей решил, что его долг казака — быть на войне. Бросив хозяйство на попечение приказчика, он на резвом коне поскакал в Черкасск, где присоединился к казачьему полку, отправляющемуся на театр военных действий, навстречу битвам и славе. Армией, куда прибыл Матвей, к тому времени командовал генерал-аншеф Долгоруков, в свите которого первое время и находился Платов. Потом он перешел в действующий полк и в ночь на 14 июля 1771 года принял участие в штурме Перекопа. Под ударами русских 22 июня пала Евпатория, 29-го — Кафа. В конце месяца Крым оказался полностью во власти русских войск, и хан Сахиб Гирей вынужден был подписать договор, по которому он согласился вступить в союз с Россией. За отличие в боях с басурманами 22-летний Матвей Платов получил чин есаула. Через год его произвели в старшины, дав в командование казачий полк. И снова пошла полоса боев. Совместно с полками Уварова, Бухвостова и Данилова Платов напал на превосходящие силы неприятеля, сосредоточенные в районе города Копыла. Упорное сражение завершилось разгромом черкес и захватом Копыла. Кроме массы пленных, победителям достались 4 исправные пушки, которые с общего согласия Платов отправил в Черкасск для укрепления родного города. Взятие Копыла весьма обрадовало главнокомандующего 2-й армии генерала Долгорукова, который в специальном приказе по армии объявил чувствительнейшую благодарность войскам, участвовавшим в этом жарком деле. Военная кампания 1771 года принесла русским ряд значительных успехов, что заставило турецкое командование запросить перемирие, подписанного 19 мая 1772 года в Журже и продолжавшегося год. Полк Платова за это время был переброшен на Кубань. Здесь давно готовились жаркие события, ибо вассал турецкого султана татарский хан Девлет-Гирей занял Тамань и готовился проникнуть в Крым. Однако его попытки не увенчались успехом. Он сам и турецкие отряды, посланные ему в помощь, были отброшены русскими войсками. И тогда Девлет-Гирей решил двинуться на Кубань, а оттуда на Дон. В начале апреля 1774 года Платов вместе с полком казачьего полковника Ларионова, всего около 1000 человек, доставлял на Кубань из Ейского укрепления провиант и амуницию. 3 апреля в устье реки Калалах произошло сражение с татарами, принесшее Платову широкую известность в русской армии. 2 апреля, после длительного и изнурительного марша под палящим солнцем, казаки остановились на ночлег прямо в степи. Все шло нормально и спокойно, и казаки, образовав из телег укрепленный лагерь в Агенбург, торопливо располагались, чтобы скоротить недлинную апрельскую ночь. Вдруг в степи тревожно застучали копыта лошадей. К Вагенбургу спешила казачья разведка. Старший, спрыгнув с коня, тут же доложил полковникам, что огромные конные массы татар собираются неподалеку, готовясь нанести по казакам неожиданный удар. Платов велел уточнить число татар, а остальным казакам приказал готовиться к отражению возможной атаки неприятеля. Вскоре вернулись разведчики. Взволнованно, но четко они доложили, что примерно 20 тысяч татар движутся к месту казачьего лагеря. Полковник Ларионов заметно побледнел, а Платов удивленно присвистнул и приказал готовиться к бою. Двоих казаков, отличавшихся ловкостью и бесстрашием, Платов с согласия Ларионова снарядил за помощью в полк Бухвостова, стоявший неподалеку. Матвей Иванович отвел в сторонку двоих смельчаков и тихо сказал: «Коль суждена нам смерть, то знаете, что положите головы свои за край отцов ваших, за все, что есть на земле святого для русского чувства. Но еще лучше, ежели вы живыми и невредимыми доберетесь до полковника Бухвостова и приведете нам его полк в помощь. Ну, с Богом!» Потом поочередно обнял казаков, тихо перекрестил, и ночь поглотила их. Короткая апрельская ночь прошла в тревожном ожидании. Но солнечное утро, наступившее вскоре, не сняло тревоги и ощущения чего-то страшного и кровавого. Казаки, за долгие годы привыкшие к походам и битвам, на этот раз были устрашены бесчисленным множеством татар, грозно и нагло сновавших вдоль казачьего лагеря. Платов видел настроение казаков, но его больше страшило падение бодрости духа у своего сотоварища, полковника Ларионова, который был откровенно сражен многочисленностью врагов. Платов собрал казаков, и его горячая речь вдохновенно ободряюще полилась на земляков, поднимая их боевое настроение. «Друзья мои, братья казаки, вы видите сами, какая сила басурманская окружает нас. но нам нужно бороться с этой силой и победить ее. Не будем же мы русской, не будем донцами, коль устрашимся проклятого врага. Тем более, что на помощь к нам беспременно придет полковник армии Ее Величества Бухвостов, коего я известил о нашем тяжелом положении». Казаки приободрились после этой речи Платова и заняли свои боевые места в укрепленном лагере. Шел 8 утра, когда первые волны татарской конницы решительно двинулись на штурм казачьего лагеря. Впереди атакующих конных масс развивались разномастные боевые знамена. На небольшом пригорочке, в окружении пестрой свиты, под огромным ханским знаменем стоял Девлет-Гирей. Легкий ветерок шевелил его длинные темные волосы и богатые одежды. Положив руку на эфес дорогой сабли, хан пристально вглядывался вдаль, в сторону казачьего лагеря. Презрительная гримаса застыла на лице хана. Неужели эта кучка безумцев собирается устоять против натиска его неукротимых джигитов? И хан перевел торжествующий взгляд на равнину, по которой грозно красивой лавиной с гиканьем катились его всадники. Но что это? Спорый бег татарской конницы неожиданно затормозился. Один за другим падали ржущие кони, с воплями вываливались под копыта лошадей татары, образуя причудливое скопище людей, тучи пыли, лошадиную свалку. Это разящими выстрелами встретила атакующих татар единственная казачья пушка, хорошим подспорьем которой явились дружные ружейные залпы казаков. Презрительная улыбка медленно сползла с лица хана, он посуровел. Ход событий его явно не устраивал и тревожил. Он чувствовал, дух противника не сломлен, а это значило, что неверные будут сражаться до конца. Хан, торопясь и ругая, снова послал в огонь своих джигитов, которые вернулись снова с потерями. Поле вокруг казачьего Вагенбурга густо покрылось трупами коней и людей. Стоны раненых и изувеченных татар неприятно резали уши хана. Поднятые тысячами копыт пыль застилала небо. Но Девлет-Гирей, сжав в ярости плеть, снова и снова гнал в пекло сражения новые тысячи своих всадников. Платов с Ларионовым, к которому на время вернулось боевое расположение духа, обходили казаков, вселяя уверенность в скорую помощь и призывая драться за Дон и матушку Россию. И казаки держались. 8 беспрерывных атак татарской конницы были отбиты с большими потерями для хана. Солнце уже поднялось и высоко стояло над полем боя, равнодушно взирая на человеческую бойню. Хан снова бросил на казачий лагерь конницу, надеясь все-таки ворваться в Вагенбург и в рукопашной схватке перерезать гиуров. Но татары снова и снова откатывались назад с большими потерями. Напряжение боя росло. Атаки врага продолжались. У казаков появились убитые и раненые. Наступал момент развязки. Ларионов нервно дернул Платова за рукав, давая знак отойти от казаков. Матвей Иванович устало провел по потному лицу рукой и, отойдя к телеге, вопросительно посмотрел на бледного Ларионова. Потупив глаза, тот виновато произнес: «Знаешь, Матвей, я не трус, и ты это хорошо знаешь. Не раз бывали мы с тобой в жарких переделках. Но ныне сам зришь, что сражаться дали невозможно. У нас же нету сил, а подкрепления от Бухвостова, похоже, не будет». Платов при этих неожиданных словах своего боевого сотоварища, недобро сверкнув глазами, хрипловато произнес: «Никогда не сдадимся басурманам, никогда! Лучше умрем, нежели покроем стыдом и позором честь нашего края, всей нашей отчизны». Ларионов пристыженно-печально посмотрел на Платова и молча занял свое место в Вагенбурге. Впереди на лагерь катилась новая лавина татарских всадников. Татары, уславшие своими телами истоптанную землю вокруг казачьего лагеря, теперь атаковали расчетливо, стараясь группками просочиться в лагерь и в рукопашной схватке покончить с казаками. Однако бдительные донцы были начеку, и снова закипало кровопролитное сражение. Тем временем один из казаков, посланных Платовым за подмогой, сумел таки пробиться к полку Бухвостова. Второй смельчак, продиравшийся сквозь плотную толпу татар, был на скаку сражен пулей. Полковник Бухвостов, получив известие о тяжелом положении окруженных в Вагенбурге казаков, тут же велел трубить тревогу и, подняв полк, двинулся Платову на помощь. Впереди себя для скорости он послал конный казачий полк Уварова. Он-то и вступил первым в сражение, подняв боевой дух казаков, сидевших в укрепленном лагере. Увидев долгожданное подкрепление, Платов громко скомандовал: «На конь, казаки!» И лавина донских всадников из Вагенбурга ринулась на ошеломленных и измученных беспрерывными атаками татар, поражая их пиками и саблями. С барабанным боем подошедший к полю сражения пехотный полк Бухвостова довершил разгром ханской армии. Над весенней степью гуляла казачья победная радость. Вечером при свете бивуачных огней Бухвостов писал своему непосредственному начальнику, полковнику Бринку, донесение, извещая того о Калалахской победе. «Из числа неприятелей убиты два салтана, один каканский бей, несколько мурс, а черни более 500 на месте похоронено. Наш урон весьма невелик, а именно, убиты 8, без вести пропавших 15, да ранено 54 человека». В донесении Бухвостов подчеркнул особо выдающуюся роль Матвея Платова в этой победе, его недюжинные организаторские способности и личное мужество, заметив, что войско донского полковник Платов, будучи в осаде от неприятеля, оказался неустрашимым, ободряя своих подчиненных, почти в отчаянии находившихся, и удерживал их в слабом своем укреплении до моего к ним прибытия. Эта великолепная победа сорвала широкомасштабные планы султана по активизации действий турок и татар на Северном Кавказе. Сам Девлет-Гирей после Кучук-Кайнарджийского мирного договора, подписанного в июле 1774 года, был арестован по приказу султана Абдулгамида I и доставлен в Константинополь, ибо новому повелителю турок было непонятно, как столь незначительные силы казаков сумели нанести оглушительное поражение целой армии татар. Долго еще вспоминали в русской армии калалахскую победу казаков. «Если кому-нибудь придется быть в таком положении, — писал знаменитый Денис Давыдов, вспоминая Калалах, — то пусть приведет себя на память подвиг молодого Платова и успех увенчает его оружие. Фортуна, не всегда слепая, возведет, быть может, твердого воина на ту ступень славы, на которую вознесла она маститого героя Дона. Со времен Калалахской победы над татарами ярко взошла звезда военного таланта Матвея Платова, ярче и ярче разгораясь от битвы к битве. После окончания многолетней и изнурительной войны с турками Платов был награжден специальной золотой медалью в 30 червонцев за ревностную службу. Славная Калалахская виктория позже была апоэтизирована и воспета в исторических песнях. Вот как хвалился-похвалялся генерал Платов: «Есть у меня на Тихом Дону слуги верные донские казаки, вы орлы-то мои, орлы-си закрылые, соколы вы мои залетные, вы седлаете своих добрых коней, не замешкайте, вы поедемте в чисто поле, поотведаем, поглядим, посмотрим во все стороны, отчего-то наша армеюшка потревожилась, потревожилась она от неприятеля, от злых черкес». Русско-турецкая война 1768-1774 годов завершилась победой России, и полк Платова был переброшен русским командованием на борьбу с отрядами Емельян Ивановича Пугачева. С конца 1774 и вплоть до 1777 годов Платов, подчиняясь воле высшего начальства, участвовал в военных действиях против повстанцев. Со своим полком он воевал в Муромском, Переяславском, Касимовском, Алатырском и других уездах. Он захватил в плен повстанческого атамана Румянчихина и около 500 бунтовщиков. Но, наконец, и здесь боевые действия завершились. В начале 1777 года в чине премьер-майора армии Матвей Иванович вернулся на берега Тихого Дона, поселившись в собственном доме, построенном на бывших ефремовских погребах около войскового Воскресенского собора. В это время в личной жизни Платова произошли изменения. 12 февраля 1777 года Матвей Иванович женился на 20-летней Надежде Степановне Ефремовой. Свадьба праздновалась по старинным казачьим традициям. Сначала были смотрины, когда Матвей под благовидным предлогом с двумя родственниками пришел в дом невесты. Она понравилась старшей родне Платова, и, уходя, они многозначительно сказали: «Бог даст, она и нас полюбить». Через несколько дней после смотрин Матвей прислал к матери Надежды, знаменитой некогда казачке-красавице Миланье Карповне, той самой Миланье Карповне, после пышной свадьбы которой в 1754 году и родилась поговорка, наготовлена как на Миланьину свадьбу, прислал своих сватов, хватких и разбитных, которые понравились опальной атаманше. Получив ее согласие на брак, сваты ушли с рукопожатиями и словами «в добрый час». Потом до свадьбы прошли сговор, во время которого веселились, пили вино, крепкие меды и танцевали танцы казачок и журавель. За 2 дня до свадьбы пришли смотреть приданое и отпраздновали подушки. А накануне этого дня был девичник, который стал последним праздником для невесты девушки Надежды Ефремовой. Свадьбу, как и требовал обычай, отпраздновали в воскресенье. Невесту обрядили в свадебную одежду, богатый парчевый кубелек и парчевую рубаху. На голову Надежды подружки надели высокую шапку из черных смушек с красным бархатным верхом, украшенную цветами и шикарными перьями. Самые лучшие украшения из золота и серебра с драгоценными камнями блистали на ней. Матвей, празднично разодетый, получив родительское благословение, вместе со священником, дружками и свахами направился в дом невесты, которая, скромно потупив взор, сидела под образами святых, ожидая суженного. Отсюда Матвей и Надежда отправились в церковь. В храмовом притворе невесту приготовили к венцу, сняв шапку, расплели девичью косу, разделив ее надвое, так, как обычно носили замужние казачки. В храмовом притворе невесту приготовили к венцу, сняв шапку, расплели девичью косу, разделив ее надвое, так, как обычно носили замужние казачки. После торжественного и долгого обряда венчания молодых на крыльце родового дома Платовых встретили родители жениха и мать невесты. Над головами новобрачных они держали хлеб и соль, под которыми прошли Матвей и Надежда, осыпаемые со всех сторон пшеницей, перемешанной с хмелем, орехами и мелкими деньгами. Родители щедро угостили свиту молодых, а Матвея и Надежду отвели в специально приготовленную брачную комнату, из которой они появились перед гостями только перед подачей жаркого. Семейное счастье Матвея Платовых было недолгим. Его жена Надежда умерла 15 ноября 1783 года, когда он воевал на Кубани против лезгин и чеченцев, нападавших на местные кордоны линии русских. К этому времени относится знакомство Платова с великим полководцем Александром Васильевичем Суворовым. С августа 1782 по апрель 1784 года, командовавшего Кубанским корпусом. 2 года полковник Платов состоял под началом Суворова, учась у великого полководца умению бить врага. В 1784 году Матвей Иванович вернулся на Дон. Его, уже привыкшего к военному ремеслу, тяготила мирная жизнь, тем более что и года не прошло, как скончалась его жена Надежда, которую он не сумел проводить в последний путь, будучи на военной службе. Смутно и тоскливо было у него на душе. Платова тянуло к делу, и оно вскоре приспело. К этому времени на юге Российской империи сложилась довольно напряженная политическая обстановка. Еще в апреле 1783 года Екатерина II своим указом присоединила к России некогда грозное Крымское ханство. Занятие Крыма было оформлено договором, заключенным с ханом Шахингереем. Первоначально турецкие государственные деятели выразили протест против этого политического хода Екатерины, грозя войной. Но к концу 1783 года Турция, видя русскую силу, вынуждена была согласиться с присоединением к Российской империи Крыма. Однако полностью смириться с потерей некогда могущественного своего вассала атаманская порта не могла и тщательно готовилась к новой войне с русскими. Не дремала и Россия. В начале августа 1787 года Турция предъявила Екатерине II ультиматум, в который потребовала возвращения ей Крыма, восстановления вассалитета блистательной порты над Грузией, право осмотра русских кораблей, проходивших через Босфор и Дарданеллы. Этот явно провокационный ультиматум был, естественно, отклонен, и в августе 1787 года Турция официально объявила России войну. Плата, вгоревший желанием поскорее вступить в бой, прибыл в действующую армию в конце 1787 года. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин поручил ему формирование полков из охочих людей, то есть добровольцев. В начале 1788 года в селении Алябьевском Платов собрал донских полковников, назначенных, как и он сам, для формирования полков. В числе сподвижников Матвея Ивановича здесь находился и Андриан Карпович Денисов, будущий герой итальянского и швейцарского походов Суворова 1799 года. «Он очень меня обласкал», — вспоминал Денисов в своих записках эту встречу, и поручил формирование одного из полков. Несмотря на ряд трудностей, весной этого же года полк был сформирован, обмундирован, укомплектован лошадьми и вскоре перешел под крепость Очаков. До этого Матвей Иванович лично провел учение полка и остался всем и во всех частях доволен. Очаков являлся сильной турецкой крепостью с мощным гарнизоном. Еще в июне 1788 года русские войска под командованием князя Потемкина осадили Очаков, но турки успешно отбили все атаки русских. Прошло жаркое лето, наступила осень, а с ней пришли дожди, туманы и холода. Вскоре выпал обильный снег. Ноябрь 1788 года под Очаковом отличался большой стужей и чрезвычайно сильными метелями. Спасаясь от холода, казаки Платова рыли землянки, утепляли их сухим камышом, заготавливали дрова, топливо из высокой травы и камыша. Полуголодные казачьи кони бродили по степи и, не находя корма, слабели, падали и, случалось, гибли. Да и сами казаки жестоко страдали от недостатка пищи, подвоз которой был чрезвычайно затруднен из-за глубоких снегов и слабости казачьих коней. В соседнем полку Василия Орлова замерз от лютого холода один казак. Однако и в таких условиях действовала знаменитая казачья разведка, доставляя русскому командованию языков, а себе скот для пропитания. Наконец, 5 декабря русское командование решилось на штурм. По диспозиции, объявленной войскам накануне штурма, Платов со своим полком должен был занять место на правом фланге колонны генерал-майора Палина. В 4 часа утра 6 декабря русские войска построились перед фронтом своего лагеря. Уточнялось местоположение различных колонн армии. 2 часа спустя колонны бесшумно заняли свои места и изготовились к штурму. Строжайше предписывалось хранить полное молчание во время перехода от траншей к городу. Сигналом к атаке должны были служить выстрелы бомбами из орудий. По выстрелу солдаты и офицеры сбрасывали на землю шубы и меховые башмаки. Взрыв являлся сигналом к атаке. Колонна, в которой со своим полком находился Платов, имела при себе деревянные лестницы. По сигналу к атаке его казаки, несмотря на глубокий снег, быстро преодолели расстояние до крепостных стен. Турки встретили донцов ожесточенным ружейным и артиллерийским огнем. Тогда Платов стремительно изменил направление атаки и зашел противнику в тыл со стороны земляных окопов, располагавшихся перед замком Гасан-Паши. Завязалась кровавая рукопашная схватка. Крики сражающихся, предсмертные стоны убитых покрыли поле сражения, валы и крепостные стены. Наконец турки были выбиты из земляного ретраншемента, а вскоре общими усилиями победоносных российских войск Очаков был захвачен. Взятие сильно укрепленного с опытным гарнизоном Очакова произвело гнетущее впечатление на европейское государство, завидовавшее войсковой славе россиян. Австрийцы говорили, что теперь русский флот из Очакова в 2 дня может приплыть в Дарданеллы. Русский посол в Турции Булгаков с радостью сообщал светлейшему князю Потемкину: Взятие Очакова привело здесь не только турок вообще, но и известных наших врагов и завистников в крайнюю робость. Султан, совет, большие бороды — все плачут, все желают мира. Россиян же взятие Очакова весьма обрадовало. Командный состав русской армии и часть наиболее отличившихся солдат были награждены боевыми орденами и медалями. Георгиевский крест 4-й степени получил и Матвей Платов. С начала 1789 года Платов с казачьим полком находился на левой стороне Днепра в составе 1-й дивизии русской армии. В военной кампании этого года одной из важнейших задач являлось овладение нижним течением Днестра. Здесь у турок имелось две сильных крепости — Бендеры и Аккерман. Русской армии предстояло по возможности быстро овладеть обеими крепостями и очистить нижнее течение Днестра. Для разрушения неприятельских коммуникаций между Бендерами и Каушанами князь Потемкин направил к Каушанам два отряда. Первым командовал однофамилец светлейшего князя генерал-поручик Павел Потемкин. Во главе второго стоял принц Ангальд Бернбургский. В составе этого отряда находился со своими казаками Платов. 13 сентября оба отряда подошли к Каушанам. После непродолжительной разведки Платов совместно с егерями бросился на окоп, расположенный перед городом, в котором укрепились турки. Несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь, быстрота натиска казаков Платова решили исход сражения в его пользу. Потеряв около 700 человек, турки оставили окопы. Казаки Платова захватили 160 пленных вместе с их командиром Сангала-пашой. Весь неприятельский лагерь достался победителям, а в качестве боевых трофеев — два знамени и три орудия. Вскоре Матвей Иванович захватил и саму крепость Каушаны. Казакам досталось 32 знамени и 89 пушек. Интересно, что в штурме этой крепости участвовал и отличился секунд-майор Барклай де Толли, будущий русский фельдмаршал, в ту пору находившийся под командой Платова. За отличие в этом сражении Матвей Иванович получил чин бригадира русской армии. После взятия Каушан приспела очередь Аккермана. В случае взятия этой крепости другая важная крепость Бендеры оказалась бы в критическом положении. Для штурма Аккермана князь Потемкин назначил отряд во главе с генерал-аншефом Долгоруковым. В состав этого отряда и вошел казачий полк Платова. 23 сентября отряд выступил из Каушан. По пути движения к Аккерману необходимо было овладеть замком Паланка, располагавшимся на Днестре. Решение этой нелегкой задачи было возложено на Платова. Отряд, которым он командовал, был усилен и состоял из двух донских казачьих, Чугуевского полков и небольшого кавалерийского отряда майора Гиржева. Быстрым маршем Платов достиг Паланки и стремительным ударом захватил этот замок. Множество различных боеприпасов и 8 пушек досталось Платову в качестве трофеев. Оставив в Паланке Чугуевский полк, Платов скорым маршем двинулся к Аккерману. Турки заблаговременно укрепили эту фортецию, дополнительно усилив и вооружив гарнизон. Подойдя к крепости, Матвей Иванович осмотрел ее. Аккерман представлял собой замкнутое укрепление, имевшее выдвинутые вперед крепостные каменные башни. С равнинной стороны крепость была обнесена глубоким рвом. В северной ее части возвышался каменный замок, цитадель крепости. По окраине, где располагались городские здания, оборона крепости усиливалась земляными ретраншементами, прикрывавшими это здание с равнинной стороны. Под крепостью у берега моря стояла часть турецкой флотилии, усиливавшая оборонительные возможности аккерманского гарнизона. 25 сентября отряд Платова обложил Аккерман, после чего Матвей Иванович выслал парламентеров с требованием сдать крепость. В ответ турки открыли сильную канонаду из корабельной и крепостной артиллерии. Тогда Платов приступил к правильной осаде. На удобных позициях он приказал поставить орудие и открыть артиллерийский огонь. Канонада, продолжавшаяся непродолжительное время, оказалась весьма удачной, и точным огнем казакам удалось подавить многие крепостные орудия турок. Вскоре сюда подошли главные силы русской армии во главе с князем Потемкиным. Под крепостью сконцентрировались довольно внушительные по ударной мощи русской силы. Поняв бесполезность и опасность сопротивления, турки 30 сентября затеяли переговоры, а два дня спустя сдались на условиях свободного отхода к Измаилу. После падения Акермана Бендеры, как и предполагало русское командование, оказалось в полной изоляции. Кольцо блокады вокруг этой важной крепости сжималось с каждым днем. Потемкин стал готовить войска к штурму. Платов ежедневно проводил учения с казаками, готовя их к взятию крепости. Однако до решительных действий не дошло. Видя серьезность намерений российского командования любой ценой взять Бендеры, турки пошли на переговоры, а 11 октября 1789 года сдались. Падение Бендер было отпраздновано русскими обильной пушечной стрельбой и веселыми фейерверками. Наступила дождливая осень. Слякоть и непогода привели к тому, что военные действия стали постепенно затухать. Русская армия была отведена на зимние квартиры. Кампания 1789 года завершилась. Она не принесла русским решающих побед, но имела важные стратегические последствия для общей победы в этой войне. Матвей Иванович был доволен прошедшим годом. Он принял участие в важнейших сражениях кампании и стал бригадиром русской армии, походным атаманом Донцов, вырос его боевой авторитет среди казаков, да и во всей русской армии. Платов стал заметной фигурой среди казачьих военачальников. 1790 год вошел в историю русско-турецкой войны как год решающих побед, как год штурма и взятия Измаила. Платов с самого начала кампании этого года сражался с казачьим полком на различных театрах войны. К этому времени относится близкое знакомство Платова с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, знакомство, переросшее в дружбу, не прерывавшуюся до самой смерти прославленного полководца в апреле 1813 года. С сентября и до начала декабря 1790 года отряд Платова находился в составе корпуса, которым командовал Кутузов. Тем временем военные успехи России осложнили ее международное положение. Англия, Пруссия и Голландия, встревоженные возрастающим авторитетом России, заключили антирусский союз. Пруссия вместе с поляками готовилась напасть на Австрию и Россию. Швеция же от угроз перешла к прямым военным действиям, ввела свой флот в Неву и бомбардировала Петербург. Однако русские превозмогли все препятствия, и вторая половина 1790 года улучшила международное положение империи. В начале августа русские дипломаты заключили столь необходимый мир со Швецией. Севастопольской флотилией стал командовать выдающийся адмирал Федор Ушаков, который в конце августа разгромил турецкий флот между Аджибеем и Тендрой. Эта великолепная победа очистила море от вражеского флота, а отныне русские суда могли беспрепятственно пройти к Дунаю и содействовать пехоте во владении турецкими крепостями Тульчей, Галацем и Браиловым. Однако судьба кампании, а возможно и всей войны, должна была решиться взятием сильно укрепленной турецкой крепости Измаил. В начале октября отряд Платова, входивший в состав корпуса Михаила Кутузова, подошел к Измаилу и влился в состав русских войск, осаждавших Измаил, мощный и, казалось, неприступный. Матвей Иванович расположил свой отряд в указанном начальством месте и сходу включился в боевые будни измаильской осады. Турки часто выезжали из крепости, задирая казаков. Но до боев дело не доходило, ибо казакам, как и всей армии, был известен приказ светлейшего князя Потемкина в сражение не вступать. Платов во главе подвижных разведгрупп регулярно совершал рекогносцировку окрестностей Измаила и, пользуясь случаем, приучал необстрелянных казаков к ведению боевых действий. Медленно, без особых происшествий, тянулись дни. Потемкин не решался штурмовать неприступную крепость, благоразумно копя силы и средства для уверенной победы, А тем временем незаметно подкрался ноябрь. Пошли холодные дожди. Противная изморозь днями висела над Дунаем и окрестностями Измаила. Повсюду стояла непролазная грязь, созданная дождями и тысячами ног людей и лошадей. В рядах армии стали распространяться болезни. Солдаты роптали, требуя штурма или отхода на зимние квартиры. И тогда, скрипя сердце, Потемкин назначил Александра Васильевича Суворова командующим русской армией под Измаилом. Из Бендер светлейший писал Суворову: «Моя надежда на Бога и на вашу храбрость. Поспеши, мой милостивый друг. Рибас будет вам во всем на пользу. Будешь доволен и Кутузовым. Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшей. Сын принца Делиния — инженер. Употребите его по способности. Боже, подай вам свою помощь». Суворов кратко отвечал: «Получа повеление вашей светлости, отправился я к стороне Измаила. Боже, даруй нам свою помощь. Прибуду с глубочайшим почтением вашей светлости, нижайший слуга, граф Александр Суворов Рымникский». К этому времени осаждавшие Измаил корпуса русской армии стали отступать из-под крепости на зимние квартиры. Дальше всех от Измаила отошел корпус генерал-поручика Павла Потемкина. Остальные полки и дивизии, в том числе и казаки бригадиров Платова и Орлова, до установления зимних квартир расположились длинной дугой на расстоянии 5 верст от Измаила. И только контр-адмирал де Рибас стоял с флотилией в стылых водах Дуная и почти ежедневно схватывался с турками, не давая им покоя. 30 ноября в сопровождении 40 конных донских казаков Суворов выехал из Галаца к Измаилу. Время было чрезвычайно дорого, поэтому, бросив свой маленький отряд, Александр Васильевич под охраной лишь одного неутомимого казака прибыл к Измаилу. Армия с восторгом встретила своего любимого полководца. Суворов тут же отдал приказ о возвращении всех корпусов русской армии под Измаил на прежние позиции. Матвею Ивановичу, помнившему совместную службу с Суворовым еще на Кубани, радостно было осознавать, что снова предстоят дни службы с великим полководцем. По прибытии под Измаил Суворов прежде всего осмотрел крепостные сооружения города. Его невысокая подвижная фигурка мелькала в эти дни под стенами и бастионами Измаила, часто на виду противника, который многократно обстреливал свиту русского главнокомандующего. Осмотр убедил Суворова в том, что некогда сравнительно слабая крепость, к этому времени Измаил был сильно укреплен с помощью французских инженеров. Главный оборонительный вал тянулся на 6,5 километров, имея 7 бастионов. Высота главного вала достигала 10 метров. Город уступами грозно высился над окружающей местностью. Прочные каменные дома, гостиницы и мечети значительно усиливали обороноспособность крепости. В Измаиле, по данным разведки, укрепился 35-тысячный гарнизон, опытный, хорошо вооруженный и снабженный достаточным количеством боеприпасов и продовольствия. Суворов, осмотрев крепость и проанализировав обстановку, пришел к выводу, что только раз в жизни можно решиться на такой штурм, и что этот момент в его жизни наступил. Началась активная подготовка с целью непременно взять эту дунайскую твердыню турок. Солдаты заготовили 40 высоких штурмовых лестниц, приготовили 2000 больших связок хвороста для забрасывания глубоких рвов Измаила. В короткий срок рядом с Измаильской крепостью русские солдаты соорудили высокий земляной вал. По ночам здесь шли интенсивные учения. Казаки и солдаты пиками и штыками кололи связки хвороста, изображавшего янычар, учились быстро и сноровисто взбираться на вал.